Глава вторая. Снова лилипуты! С утра все разбежались в разные стороны. Аркаша сказал, что он временно откладывает свое путешествие, ему надо вернуться на 2 дня в Москву. Пашка пригласил Заури вечером в цирк, чтобы она могла оценить мастерство московских жонглеров, и распрощался до вечера. Алиса повезла Заури домой. Девушку надо было по-человечески одеть и показать врачу. Мало ли, какой вред нанесла ее детскому организму жизнь на Сиенде и на бандитском корабле. Все Заури было в диковинку. И машины, и флайеры, и играющие в саду дети, и одежды. Ведь она, кроме рабской плантации и пассажирского космического корабля, ничего в жизни не видела. А когда приехали к Алисе домой, Заури была просто потрясена. Во-первых, тем, что у Алисы есть своя комната. Во-вторых, роботом-домработником Полей, который встретил их в дверях и спросил: «Обед ставить? В 6-й раз суп подогреваю». Заури сначала ахнула от удивления, а может, даже и от испуга, потому что Поля, хоть и домашний робот, но не очень похож на человека. Скорее, он напоминает увеличенную во много раз консервную банку с футбольным мячом вместо головы. В-третьих, рабыню, конечно же, потрясло Алисино богатство. Ведь у Алисы оказался целый шкаф разных одежд, от сарафана до зимнего комбинезона и меховой малицы. А так как девочки были почти одного роста, хотя, судя по всему, Заури была года на 2 постарше, то рабыня забыла обо всем, даже о своих пропавших родителях. За час она перемерила половину Алисиного гардероба. Робот Поля страшно обрадовался тому, что его не гонят и на него не кричат, как обычно. Он стал давать советы. Потом подключил видик к информаторию, набрал код Парижа и стал показывать, какие сейчас в Париже моды. Этим он все перепутал в хорошенькой головке жонглерши, и Заури чуть было не ударилась в слезы от того, что не знает, как ей красивее одеться. В конце концов Заури заявила, что из Алисиного гардероба ей ничего не подходит, ведь она не школьница, а будущая великая актриса. Пришлось им отправиться на флайере в магазин и взять с собой Полю, который изображал из себя знатока женской моды. К обеду они вернулись домой с чемоданом, набитым платьями, блузками и другими вещами для рабыни Заури. И если бы жонглерша не проголодалась, они бы побывали и в парикмахерской. Дома они по достоинству оценили кулинарные таланты Поли, и после обеда улеглись на широком Алисином диване. «Спасибо!» — искренне сказала Заури, которая, конечно, замучила Алису своими капризами и требованиями. «Но гостья есть гостья. Да и не каждый день тебе выпадает счастливый жребий обрадовать настоящую рабыню с другой планеты». Вдруг Заури замерла, глядя в одну точку. Глаза ее стали медленно наполняться слезами. Она всхлипнула, кончик носа стал краснеть, слеза сорвалась и покатилась по щеке. «Что ты? Что с тобой?» — встревожилась Алиса. «Как ты не понимаешь?» — заревела рабыня. «Ведь я побуду у тебя, и мне надо будет возвращаться в свой маленький размер. И все мои платья, и туфли я оставлю тебе, а сама опять надену свои лохмотья». «Да что ты, не расстраивайся!» — утешала ее Алиса. «Все эти вещи останутся твоими. Когда захочешь, ты сможешь прилетать ко мне, увеличиваться снова до моего размера и ходить в этих одеждах». «Правда?» «Чистая правда! А пока ты будешь учиться в цирковом училище, ты сможешь одеваться, как пожелаешь». Заури перестала плакать. Порозовела, глазища ее заблестели. И тут же тень вновь скользнула по ее лицу. но они все у меня отнимут. Кто? Господин Панчен Гамулити. Но он же тебе больше не хозяин. Мы не признаем рабство. Рабство есть везде. Алиса не успела ответить, как раздался сигнал видеофона. Звонил Аркаша. «Ого!» — сказал он, увидев переодетую Заури. «Наша рабыня стала первой красавицей Москвы. Тебе надо участвовать в конкурсе «Мисс Москва». «Правда? Ты не шутишь?» — воскликнула Заури. «Я в самом деле такая красивая!» «Разумеется!» — вмешался домработник Поля. «Я лично давал ей советы, как стать красивой!» «Нет!» — сказала Алиса. «К сожалению, твоя победа в конкурсе «Мисс Москва» будет недействительной!» «Это еще почему?» «Потому что ты меньше мизинца, самой маленькой из твоих соперниц. Представь себе, все красавицы стоят в ряд, а перед тобой большое увеличительное стекло». «Перестань надо мной смеяться!» — обиделась Заури. «Это я раньше была маленькой, а теперь я гигантская, как ты!» «И хочешь остаться такой большой?» «Я еще подумаю», — ответила Заури. «Конечно, мне лучше кое-где быть большой, а кое-где маленькой». «Браво, Заури!» — засмеялась Алиса. «Ты уже не боишься, что твои косточки треснут?» «А чего с ними сделается?» — отмахнулась Заури. И тут же обернулась к зеркалу проверить, насколько она красива в новом платье. Аркаша сказал, что он сделал запрос в центральный информаторий, и там ему ответили, что во всей галактике нет ни одной планеты, на которой жили бы лилипуты размером со спичку. И никогда ни один человек не встречал такого лилипута. «Не может быть!» — сказала Алиса, а Заури на всякий случай начала реветь. Рыдания ее были такими горькими, что Аркаша сказал: «Ну ладно, пока. Я побежал». Он, как и все мужчины, не выносил женских слез, а Заури оказалась чемпионкой мира по умению заплакать в нужный момент. «Заури», — сказала Алиса, — «сейчас же перестань рыдать, а то ты испортишь слезами платье». «Я мимо капаю», — ответила Заури, продолжая плакать дальше. «Но что тебя сейчас так расстроило?» «Они говорят, что лилипутских планет нет, значит, и моей планеты нет, и моей Сиенды нет, и моих папы и мамы нет, и даже господина Панчен Гемулити нет!» Тут уж слезы хлынули таким потоком, что Алисе пришлось принести для рабыни полотенце, которое промокло минут через пять. «Погоди!» — пыталась прервать рыдание Алиса. «Но ведь ты есть!» «А я теперь неправильного размера! Я теперь уродка! Меня мама не узнает!» «Мы можем тебя сделать лилипуткой в 3 минуты!» — ответила Алиса. «Тебе хорошо рассуждать, а сама потом на меня наступишь. Лучше я потерплю». Заури даже плакать на минуту перестала. «Только я совсем немного потерплю, а то моя мама состарится или умрет, и я ее не успею увидеть. Ты, пожалуйста, Алиса, придумай что-нибудь поскорее». «Что придумывать?» — сказала Алиса. «Придумывай, не придумывай! Надо лететь на твою Сиенду к господину Панченге!» «Зачем? Он злой!» «А кто еще знает, откуда тебя привезли? Только он! Наверное, у него документы сохранились!» Заури от радости захлопала в ладоши. «Летим!» — закричала она. «Скорее летим!» «Во-первых, остановила ее восторг Алиса. Мы не знаем, куда лететь. ведь такой планеты нет. А во-вторых, спросила Заури, приготовившись плакать, но отложив начало рыданий на минутку. А во-вторых, даже если бы мы знали, где твоя Сиенда, туда надо лететь маленькими. Почему? Я не хочу уменьшаться. Я хочу быть большой и сказать господину Панченге: «Не отдашь мои документы, не скажешь, где моя мама, я на тебя наступлю. Нет, лучше я тебя одним пальцем раздавлю. Нет, лучше наступлю». «Стой, стой!» — пыталась остановить разбушевавшуюся рабыню Алиса. «Растоптать его ты сможешь, но вот документы твои такие маленькие, что читать их придется под микроскопом». «Да», — согласилась Заури. Она поняла, что все это означает. «Даже если мы с тобой возьмем эти документы и растопчем господину Панченгу Мулити, нам надо возвращаться сюда и снова становиться маленькими, потому что, если я приеду к маме такой большой, я ее до смерти испугаю!» «А что, если с самого начала стать маленькой?» — предложила Алиса. «Если с земли прилетит на Сиенду лилипуткой, тогда к маме ты тоже попадешь маленькой». «Нет!» — закричала тут Заури так громко, что робот Поля въехал в комнату и грозно сказал Алисе: «Перестань мучить несчастного ребенка!» «Я ее не мучаю!» — сказала Алиса. «Скорее она меня мучает! То она спешит лететь на поиски своей мамы, то она, видите ли, передумала! Ну скажи, почему ты сейчас отказываешься уменьшаться?» «Потому что у меня никогда раньше не было таких чудесных платьев! Я уменьшусь, и у меня снова их не будет!» «Мама тебе сошьет новые!» «А вдруг мама шить не умеет?» «Сама научишься!» «Нет, лучше я сначала изношу эти платья, а потом мы полетим искать мою мамочку!» «Ну что ты об этом думаешь?» — спросила Алиса у робота, который стоял в дверях и покачивал круглой головой. «Я думаю, что рабыню надо пожалеть, а не смеяться над ней. Если человек больше любит платье, чем свою маму, это его болезнь, а не развлечение». «Я не люблю маму?» Заури была вне себя от возмущения. «Да я все эти проклятые платья сейчас выброшу в окно!» Она схватила одежду в охапку и подбежала к открытому окну и остановилась. «Ну, чего же ты?» — спросила Алиса. «Давай, кидай!» «Не могу!» — ответила Заури. «Я боюсь попасть кому-нибудь на голову!» «Если учесть, что это окно выходит в сад, и там никто не ходит, — сказал робот Поля, — то о прохожих можно не думать!» Рабыня Заури бросила платье на пол, а сама села в кресло, чтобы поплакать. Алиса ей не мешала, робот тоже молчал. Вдруг совершенно спокойным голосом, будто и не рыдала вовсе, Заури произнесла: «Мне нельзя на Сиенду». «Почему?» — спросила Алиса. «Потому что я рабыня, и никто меня не отпускал. Как мы приедем, хозяин Панченга сразу велит схватить меня, бросить в подвал и заковать в цепи». «Он не имеет права», — сказал робот Поля. «А он не знает ничего про ваше право», — сказала рабыня. «Он делает, что хочет!» «Я думаю», — сказал робот Поля, «вам надо сообщить о ситуации инспектору Крому, затем вместе с ним заявиться на ту планету, всех негодяев арестовать, рабство отменить, Сиенду сжечь и рабов отправить в санаторий». «Это хорошая мысль», — сказала Алиса, «но, к сожалению, она не очень практичная, потому что мы не знаем, где родители Заури. А вдруг они тоже в плену у Панченги, только на другом Сиенде или еще где-нибудь? Ведь инспектор Кром прилетит на военно-патрульном корабле. А у господина Панчинги есть свои корабли получше, чем ваш крейсер, сказала девушка. Помолчи, сказала Алиса. Я, кажется, придумала. Сколько стоит рабыня на вашей планете? Очень дорого, сказала Заури. А сколько все-таки? 1000 кредитов. А сколько стоит один кредит? Что можно на него купить? На кредит можно целого барана купить. Значит, ты стоишь столько, сколько 1000 баранов. Это немыслимо дорого, сказал робот. За такую капризную рабыню не дадут и барана. Ты забыл, что у меня великий талант, возмутилась Заури. Я же умею кидать 9 предметов. Алиса выдвинула ящик письменного стола и вынула оттуда коробку с любимыми украшениями и драгоценностями. Там были изумрудный перстень, подаренный ей в Атлантиде, ожерелье из бриллиантов, полученное на память о планете 5-4, и другие красивые сувениры. Заури даже заныла от восхищения. «Как ты думаешь, — спросила Алиса, — этого нам хватит?» «Для чего?» «Для того, чтобы тебя купить». «А зачем меня покупать? Лучше подари мне все это!» «Если не хочешь искать своих родителей, то бери». Заури сделала движение коробки, но тут же поняла, какой плохой она кажется Алисе, и сказала: «Конечно, хватит. На всю Сиенду хватит. А кто тогда будет моим хозяином?» «Хочешь, я буду?» «Нет, только не ты!» — взмолилась рабыня. «Ты будешь меня иголками колоть!» «Я? Иголками? Я никого никогда не колола иголками!» «Это потому, что у тебя раньше не было рабыни. А как я стану твоей рабыней, тебе сразу захочется колоть меня иголками!» «Ну хорошо!» «Будь тогда Пашкиной рабыней!» «Ни в коем случае! Он захочет со мной целоваться!» «Заури, ты мне смертельно надоела! Ты хочешь, чтобы я тебя выкупила из рабства?» «А чьей рабыней я стану?» «Еще один такой глупый вопрос, и я никуда с тобой не лечу! Пойми же, у нас нет рабства!» «Мы даже не знаем, что такое рабство!» «Неправда! Вот Поля — твой раб. Ты ему приказываешь, он не смеет тебя не послушаться!» «Теоретически, — сказал робот, — меня можно рассматривать как раба Алисы и всего ее семейства. Но, по сути дела, я допускаю, что все обстоит наоборот. И они являются моими рабами!» «Хватит!» Алиса собрала драгоценности в плоскую коробку. «А может быть, ты одна слетаешь?» — спросила Заури. «Я тебя тут подожду». «Так кто тебя мне продаст, если тебя не будет? Кто мне поверит?» «Никто». «Тогда летим!» «Я боюсь!» «Ничего не случится! Мы оставим Поле наши координаты, и если что случится, нас сразу найдут! Не бойся! Ты же сама говоришь, что хозяева Сиенды не грабители и не бандиты! Они выращивают и продают рабов! Значит, они любят деньги! Мы выкупим тебя, а потом спросим у главного начальника, кто ты такая и как попала на планету!» «И мы узнаем, где моя мама?» «Собирайся, Заури!» «А на чем мы полетим?» «Ты еще не догадалась?» «Нет! Откуда мне знать? Я никогда еще не летала на ваших кораблях!» «И куда же мы прилетим на нашем корабле?» «На планету!» «Ой! Они же там все маленькие!» «К «Конечно же! Мы не можем лететь туда в настоящем виде! Мы должны уменьшиться!» «А как же драгоценности?» «Для этого и бриллианты. Они маленькие, а стоят очень дорого». «Но у нас же нет такого маленького кораблика!» «У нас есть такой маленький кораблик. Кораблик, компьютер которого наверняка знает координаты планеты, где находится Сиенда». «Где же этот корабль?» «На веранде Аркашины дачи». «На даче?» «Вот именно! Это планетарный катер с корабля бандитов, который они оставили, когда бабушка выбросила их с земли». «И мы в нем поместимся?» «Попробуем», — сказала Алиса. «И я с вами», — сказал Поля. «Нет, голубчик», — сказала Алиса, — «у тебя куда более трудное задание. Ты должен остаться здесь, хранить нашу тайну, а в случае нужды организовать спасательную экспедицию». «Рад стараться!» — ответил робот. «А в чем же мы полетим?» — грустно спросила Заури. «Я уж привыкла красиво одеваться». Алиса велела домработнику притащить с антресолей ящик с куклами, до которого Алиса не дотрагивалась уже больше года, но мама не хотела выкидывать эти воспоминания о детстве. Поля приволок большой ящик, поставил его посреди комнаты, вытер его влажной тряпкой и спросил. «Захотелось перед дорогой поиграть в куклы?» «Разумеется», — сказала Алиса, — «и еще немного пошить». Алиса торопила Заури, которая, на счастье, оказалась хорошей рукодельницей. Алиса боялась, что с работы вернутся взрослые, и тогда убежать будет труднее. Они перешили себе по платью. Напоследок Алиса сшила рюкзачок для бриллиантов и сложила в него ценности. Поля проводил девочек до дверей. Он стоял понуро, не глядел на Алису. «Ты что, чем-то недоволен?» — спросила Алиса. «Настоящий мужчина всегда недоволен», — вздохнул робот. «Если женщины уходят в бой, а он остается на кухне». «Твой бой еще впереди», — ответила Алиса.